Черный дембель, часть 3, глава 1. Сегодня, товарищи комсомольцы, вы узнаете, что такое звериный оскал капитализма, сказал я, а еще вы поймете, что чувствовали негры-рабы, трудившиеся на плантациях своих хозяев, и главное, разберетесь, как работает настоящий советский гражданин во благо своей страны и своего народа. Под покрытым тонкими трещинами потолком светила тусклая лампа, клубился сигаретный дым. Он тонкими, похожими на щупальца осьминога струйками тянулся к приоткрытой форточке. Я окинул взглядом студентов, построенных в две шеренги на кухне четвертого этажа общежития. Студенты стояли спиной к окну, где на фоне светло-серого неба пролетали крупные снежинки. 8 отважных мужчин-комсомольцев, мысленно подсчитал я, и красавица-комсомолка, все в сборе. Я глубоко вдохнул, отметил, что в воздухе кухни, помимо табачного дыма, явственно ощущался легкий аромат ванили. «Товарищи комсомольцы, еще раз повторю стоящую перед нами цель», – произнес я, – «скоро Новый год. Это значит, что семьям уважаемых советских граждан понадобятся наши торты, а нам с вами нужны деньги для покупки новогодних подарков. Так уж случилось, что эти два факта взаимосвязаны. Они получат торты и заплатят нам за них рубликами», – сказал Вова Красильников. Он радостно улыбнулся, подмигнул стоявший рядом с ним Лене Котовой. Я покачал головой, сказал, не совсем так, деньги вы получите не от них, а от меня, а это значит, что в ближайшие сутки я буду вашим работодателем, строгим, но справедливым. Моя задача состоит в том, чтобы к завтрашнему вечеру в дома и квартиры советских граждан отправились 62 торта, а в наших карманах звякнуло по 30 рубликов, произнес Красильников. Котова ткнула его локтем в бок. Вова скривил губы, прижал ладонь к ребрам. Пашка Мраморов взглянул на своего рыжего приятеля, хмыкнул. «Все верно», — сказал я, — «как и у всякого работодателя, у меня для вас припасены кнут и пряник. Напоминаю, что пряником для каждого из вас будут 30 необлагаемых налогами советских рублей. Вы получите их завтра вечером, когда мы выполним план работ. А в качестве кнута черный нам уши на затылке завяжет, если не справимся», — сообщил Красильников. Никто из комсомольцев не отреагировал на его шутку улыбкой. Котова устало вздохнула, покачала головой. «В общем, — сказал я, — кнут у меня тоже есть. Помните об этом. Я еще вчера вам говорил, что халявы не будет, а будет упорный и напряженный труд, бессонная ночь и много-много тортов. Сейчас у вас есть последняя возможность отказаться от работы без карательных мер с моей стороны и профукать 3 червонца». «Ой!» — Вова снова схватился за бок, одарил Котову взглядом обиженного кота. Лена прижала палец к губам и цыкнула на Красильникова. «Кто решил, что покинет сейчас нашу бригаду?» – спросил я, скользнул взглядом по лицам студентов. «Говорите, не стесняйтесь». Кирилл и Артурчик покачали головами. Их жест скопировали Вася Ковальчук и оба его земляка из группы летчиков. Пашка Мраморов и его сосед по комнате шахматист пробормотали, что они готовы к работе. «Фиг я отдам кому-то свои денежки», — сказал Красильников. «Мы будем работать», — заявила Котова. «Прекрасно», — сказал я. «Тогда больше не теряем время на разговоры. За работу, товарищи!» Я хлопнул в ладоши, строй студентов-комсомольцев распался. Отряд кондитеров я окончательно сформировал еще в среду. Обещанием щедрой оплаты привлек в него 8 студентов. От быстрого заработка не отказался ни мой младший брата, ни Артурчик. Пашка Мраморов и Вова Красильников попросили, чтобы я принял в кондитерскую бригаду их приятеля-шахматиста. Согласился на мое предложение и Вася Ковальчук, я не сомневался, что он польстится на деньги. Вася посоветовал, чтобы я взял на работу его земляков из Старого Оскола, наших соседей. Вызвалась мне помощь Котова, но ее соседок по комнате я в отряд не позвал, хотя Лена и твердила, девчонки не откажутся. Причиной тому стал запрет на присутствие женщин в мужском корпусе общежития после 11 часов вечера. Я не планировал остановку работ на ночь. В четверг я поделил отряд на части, выделил 4 человек на выпекание коржей, выдал им для заучивания рецепт бисквитного теста. В этот отряд я поставил наших соседей с Васей Ковальчуком во главе и шахматиста. Красильникова и Мраморова я поставил ответственными за крем для тортов. Парни сходу оттараторили мне нужные для приготовления крема ингредиенты, они не однажды видели, как я и Котова его замешивали. Кирилла и Артурчика я отрядил на варку шоколадной глазури. В пятницу проверил, чтобы они выучили ее рецепт и способ приготовления на зубок. Лену Котову я назначил бригадиром квартета выпекателей коржей, поручил ей присмотр за всеми четырьмя задействованными для этих целей кухнями, обязал, чтобы она следила за каждым замесом теста. На себя я взвалил изготовление кремовых украшений. 62 торта. Я на бумаге записал количество указанных Ильей Владимировичем вариантов украшений. 19 райских садов, 18 клумб императора и 25 роз под снегом. Расписал точное число каждого из элементов, что понадобится мне для украшения тортов. Прикинул объем работ, потер подбородок, представил, сколько провожусь с этой почти ювелирной работой. Похвалил себя за то, что переложил контроль над пекарями на хрупкие плечи Лены Котовой. Понял, что на беготню по этажам у меня в эти выходные не будет времени. Поразмыслил, и все же составили на бумаге список продуктов, нужных для приготовления тортов, и набросал примерный план подготовительных работ. Согласно этому плану я в четверг вместе с Вовой Красильниковым прошелся по общежитию, заглянул едва ли не во все комнаты, составил ревизию имевшейся в общаге кухонной посуды, реквизировал у студентов емкости для приготовления теста, кастрюли для варки крема и глазури. Вместе с Артурчиком Прохоровым съездил в универмаг, вынес оттуда через служебный ход свернутую в неказистый рулон оберточную бумагу. Все эти метры обошлись мне в символических 3 рубля. В пятницу Котова и Кирилл вырезали из картона по шаблону 62 заготовки, будущие коробки под торты. Пока они работали ножницами, мы с Красильниковым и Мраморовым совершили полдюжины рейдов по магазинам, превратили 213-ю комнату в продуктовый склад. Ночь с пятницы на субботу я провел в комнате Вовы Красильникова и Паши Мраморова. Спал на расстеленном на полу матрасе. Кир и Артурчик переночевали у соседей. В нашей 413-й комнате мы на ночь оставили открытым окно, чтобы не испортились припасенные для изготовления тортов продукты. В субботу 29 декабря я один из первых получил зачет по физике. Физик ошалел от моего напора, он растерялся и позабыл о дополнительных вопросах. В общаге я рекрутировал 3 беспечно куривших в коридоре студентов. С их помощью перенес на кухню 4-го этажа 3 дополнительных стола. В очередной раз проверил исправность газовых плит. Принял душ, надел чистое нижнее белье, будто перед походом в атаку на вражеский редут. 29 декабря, за 7 с четвертью часов до полуночи мой кондитерский отряд в полном составе собрался на кухне. Студенты выглядели веселыми, взволнованными. Я толкнул перед ними мотивационную речь и подал сигнал к началу работы. На 2-м и 3-м этажах бисквиты готовы, отчиталась Котова. Как у вас? Я поднял голову, взглянул на перешагнувшую порог кухни Лену, отметил. На ее скулах алел румянец, из-под ярко-алой косынки на виске выглянула прядь каштановых волос, а на щеках Котовой блестели извилистые влажные дорожки. Красильников и Мраморов встрепенулись, активнее заработали ложками. Помешивали варившийся в кастрюлях крем. От стены отклеился Вася Ковальчук. Он метнулся к газовым плитам, поочередно заглянул в каждую из 3 духовок. «У меня еще не готово», — сказал Вася. «Минут по 5-7 осталось. Задерживаешь», — заявила Котова. Ковальчук вжал голову в плечи, бросил на меня взгляд, словно попросил защиту от грозной бригадирши, как обозвали Лену студенты-кондитеры. «Вова, Паша», — сказала Котова, — «вернусь с 5-го этажа, чтобы 3 порции крема были готовы». Мраморов кивнул. Красильников вытянулся по струнке и ответил. «Будет исполнено, товарищ бригадир». Лена одарила варщиков крема суровым взглядом и выбежала из кухни. Я положил на клеенку очередную розу. Окинул взглядом разложенные на столешнице цветочные бутоны из крема. Прикинул, что примерно 1/3 всех роз уже готова, и всего за 4 часа. Подумал, что следующая роза, последняя в этой партии, сделаю ее и понесу всю партию в холодильник. За 1 час до полуночи Котова отчиталась, что 6 тортов покрыла глазурью, занятые до недавнего времени лишь мытьем посуды Кирилл и Артур приступили к своим непосредственным обязанностям. Перечислила количество залитых кремом тортов и остывавших на столах и на кроватях в 413-й комнате коржей. Я кивнул, положил на клеенку желтый цветок орхидеи. Прикинул, что работа кондитерского цеха двигалась с небольшим опережением графика. Прикрикнул на увлекшихся разговорами Мраморова и Красильникова. Взглянул на циферблат наручных часов, покачал головой, и тут же услышал голос бабы Любы. «Чернов, ну и разошелся ты со своей бандой», — сказала Любовь Федоровна. Я обернулся, увидел на пороге кухни вахтершу. Баба Люба поправила лежавший на ее плечах серый платок и заявила: «От запаха ваших пирогов сегодня никакого житья нет». Вахтерша покачала головой. «У всего общежития животы урчат», — сообщила она. Красильников хохотнул, но он тут же умолк, заметив строгий взгляд вахтерши. «Чернов», — сказала баба Люба, — «мальчишки жалуются, что твои бандиты никого вечером на кухню не пускали. Говорили, что ты им даже воду на чай вскипятить не разрешил». Я покачал головой и ответил: «Наврали они вам, Любовь Федоровна. Ставили чайники на плиту, двое. Я сам видел, чуть не опрокинули кастрюлю с кремом. Поэтому я и ввел на кухнях комендантский час». Баба Люба сощурила глаза. «Что ты ввел?» – переспросила она. «Комендантский час», – повторил я, – «как при чрезвычайных ситуациях. У нас ведь сейчас именно такая. 2 дня осталось до Нового года. Советский народ торты на праздничный стол ждет. А они, видишь ли, саботируют нам работу». Положил на клеенку очередную орхидею. «Перед Новым годом чай попьют», — сказал я. «Ничего с ними не случится». Вахтерша покачала головой. «Ох, и строг ты, Сергей», — сказала она. «Хороший муж из тебя получится. Смотри, пожалуются мальчишки на тебя в деканат». «Не пожалуются, баба Люба, не переживайте», — вклинился в разговор Красильников. «Засуд, все знают, что черный, чуть что, раздает таблетки для памяти». Любовь Федоровна обожгла Вову строгим взглядом. «Какая я тебе баба Люба», — возмутилась она. Красильников покраснел, словно его лицо ошпарило паром, опустил глаза, активно заработал ложкой, перемешивал в кастрюле крем. Вахтерша посмотрела на меня. «Какие такие таблетки ты, Сережа, раздаешь?» — спросила она. «Вова пошутил», — сказал я. «Любовь Федоровна, не обращайте внимания на его болтовню». Вова закивал, подтверждая мои слова. Я заметил, как Котова, бочком, направилась в коридор мимо вахтерши, но баба Люба контролировала ситуацию. Она схватила Лену за руку, будто поймала на горячем карманника. «Ты правильно решила, девонька», — сказала она. «Задержалась ты среди мужиков. Время позднее. Пора тебе домой идти. Идем, моя хорошая, провожу тебя до вахты». Котова вздохнула и ответила: «Конечно, Любовь Федоровна, уже ухожу». Баба Люба пробежалась суровым взглядом по лицам парней, не выпустила Ленину руку, вывела Котову в коридор. На кухне воцарилась тишина. Комсомольцы смотрели на дверной проем, прислушивались к шаркающим шагам вахтерши. Нарушил тишину Красильников. «Черный, и как мы теперь будем?» — спросил он. «Без бригадирши-то». Я уложил на клеенку очередную лилию, усмехнулся, сказал: «Все нормально, пацаны, все идет по плану, работаем, не расслабляемся, у нас еще куча дел». Я посмотрел за окно, где на фоне черного полотна неба то и дело поблескивали кружившие в воздухе большие снежинки. Заметил, что уже укрылись снежным покрывалом сбросившие листву ветви деревьев. В Новосоветске совсем недавно окончательно установилась минусовая температура. Снег на улицах уже не таял, и не скоро растает, подумал я, не раньше начала марта. Мысленно напомнил себе, что к 1 января на улице еще похолодает. Я четко вспомнил этот факт после того сна, в котором Лариса Широва рассказала мне о девочке, замерзшей в новогоднюю ночь рядом проходившей между колхозными полями дорогой. Котова вернулась на кухню 4-го этажа за полчаса-часа до полуночи. Румяная, серьезная, как ни в чем не бывало, сообщила мне о том, что пекари со 2-го и с 3-го этажей выдали очередные партии бисквитов. «А ты как здесь оказалась?» – спросил Красильников. Он почесал затылок. «По веревке на 2-й этаж забралась», — ответила Лена. «Руки разодрала, пока лезла». Котова показала нам раны на своих ладонях. «Сама залезла?» — удивился Вова. «Мальчишки помогли», — сказала Котова. Она скомандовала: «Паша, Вова, помешивайте крем, не отвлекайтесь». Посмотрела на Кирилла и Артурчика. «Мальчики, глазурь готова?» — спросила она. «Несите ее в комнату, шустрее. Такими темпами мы с вами до конца января с этими тортами провозимся. Я еще вчера вечером договорился с жильцами комнаты на 2-м этаже о том, чтобы они впустили ночью в общежитие Котову. А еще я пообещал им по бутылке портвейна за то, что они покараулят до утра в коридоре, на случай, если баба Люба покинет свой пост и вновь отправится на прогулку по кухням. Парни пообещали, что задержат вахтершу и предупредят о ее визите меня и Лену. Но баба Люба ночью нас больше не побеспокоила. В воскресенье ровно в 6 утра в общежитие явился водитель директора швейной фабрики Дмитрий. Он вошел вслед за мной в 413-ю комнату, превращенную в склад для скоропортящихся продуктов. Окинул взглядом разложенные на столах поверх слоев упаковочной бумаги еще не покрытые глазурью, но смазанные кремом торты. С любопытством посмотрел на остывающие коржи, лежавшие на кроватях. Я подвел его к подоконнику, где в картонных коробках уже ждали отправки к покупателям первые 10 тортов, украшенных цветами из разноцветного крема. Одну за другой я приподнял все 10 крышек, чтобы Дмитрий убедился в целостности отпускаемой нами продукции. Как только курьер одобрил товар, Котова обвязала коробки атласными лентами. Дмитрий приезжал в общежитие с периодичностью в 3 часа. Каждый раз он увозил по 9-11 коробок с тортами. Первыми освободились от работы уроженцы Старого Оскола и Шахматист. Выпекли все запланированные бисквиты. Вслед за ними завершили работу варщики крема, красильников и мраморов. Последние на сегодня порции глазури я готовил сам. Отправил на отдых Кирилла и Артурчика. Компанию мне на кухне составила лишь уставшая, но не унывавшая Котова. Она то и дело ходила в комнату, проверяла, не пора ли залить глазурью финальную партию тортов. Украшение тортов я завершил в 7 часов вечера, а в 8 явился Дмитрий. Котова украсила лентами последний десяток отпускаемой нашим кондитерским цехом продукции. Я отправил Кирилла и Артурчика грузить в машину Дмитрия коробки. Вернулся на кухню, где Котова мыла посуду. «Заканчивай это дело», — сказал я, махнул рукой. «Сейчас найду добровольцев, перемоют все это добро за пару бутылок пива. Здесь немного осталось», — сказала Лена. «Хватит», — сказал я. «Прекращай». Котова послушно перекрыла кран, вытерла фартук руки, устало опустила плечи. «В холодильнике на дверке две бутылки пива стоят», — сообщил я. «Одна твоя, не отказывайся». Лена кивнула. «Не откажусь». Мы вышли из кухни. Котова поплелась к моей комнате, а я отыскал Вову Красильникова, велел, чтобы он нашел любителей пива для мытья скопившейся после кулинарного марафона посуды. На удивление, Вова не ответил мне язвительной шуткой. Он сунул в рот сигарету, пригладил ладонью взъерошенные рыжие волосы, вздохнул и покорно сообщил, что выполнит мою просьбу. Я подошел к своей комнате, предо мной резко распахнулась дверь. На порог, мне навстречу, шагнула Лена Котова. Ее лицо замерло в десятке сантиметров от моего, я почувствовал тепло ее дыхания. «А, Дмитрий уже уехал?» – спросила Лена. «Скорее всего», – ответил я. «Зачем он тебе понадобился?» Котова взмахнула ресницами и сообщила. «Сережа, мы не отдали ему 2 торта». Глава 2. Лена посторонилась, я шагнул через порог, словно совершил перелет из Египта в зимнюю Москву. Сразу ощутил, что окно в комнате было приоткрыто почти сутки, и что здесь не горел безостановочно со вчерашнего вечера газ на плитах, как в кухне. Поправил ворот тельняшки, огляделся. На подоконнике блестела влага, я решил, что это растаял падавший туда с улицы снег. На столах стопками лежала нарезанная прямоугольниками оберточная бумага, на которой недавно остывали и пропитывались кремом торты. Покрывало на кроватях смяты, точно по ним пробежала рота солдат в сапогах. Посреди комнаты одиноко лежал сплюснутый окурок. Кто-то на подошве обуви принес его сюда из коридора. «Не вижу», — сказал я. «Чего не видишь?» — спросила Лена. Она замерла у меня за спиной. «Тортов не вижу», — уточнил я, «которые мы не отгрузили Дмитрию. Смотри». Котова подошла к холодильнику, приоткрыла в нем дверцу. Я увидел на полках две картонные коробки. «Вот они», — сказала Лена. «Оба, розы под снегом». Я проверила. «Понятно». Я подошел к своей кровати. Поправил покрывало, уселся поверх него. Расправил плечи, хрустнул позвоночником. «Что будем делать, Сережа?» — спросила Котова. Она замерла, вытянувшись по струнке. «Ничего». Я зевнул. «Как это ничего?» Я пожал плечами и сказал. «А вот так, мы свою работу выполнили. Отгрузили все 60 тортов». Котова чуть склонила голову, смотрела на меня сверху вниз. Я полюбовался на то, как поблескивала выглядывавшая из-под ее косынки каштановая прядь волос. «Ты же говорил 62», — сказала Лена. «Все верно. 60 тортов для Прохорова и 2 для нас». Я указал рукой на холодильник. «Выбирай любой. Для нас», — Лена приподняла брови. «Один отвезу завтра домой», — сказал я. «Ты заберешь второй». Котова взмахнула ресницами. Я отметил, что выглядела она сейчас забавно. Лена сегодня явилась в мужской корпус примерно в том же наряде, в какой работала на колхозном поле. В старой растянутой футболке, в трикотажных штанах, в косынке. Вот только на ногах у нее были не резиновые сапоги, а кеды. «Я заберу», — сказала Котова. «Зачем?» – она нахмурилась. «Это твоя премия, Лена», – сказал я, – «как бригадиру. Отвезешь торт домой, порадуешь родителей». Зевнул, едва не вывихнул челюсть. Котова скрестила на груди руки, покачала головой. «Нет», – сказала она, – «не могу». Бросила взгляд на холодильник. Краем глаза я заметил, как от порыва ветра покачнулась приоткрытая створка форточки. «Сережа, он же дорогущий. Я видела, сколько Илья Владимирович тебе за них платит». Я вздохнул. «Не морочь мне голову, Котова», — заявил. «Считай, что это новогодний подарок твоим родителям. От меня». Посмотрел на большущие карие глаза Лены. «Дарю его не тебе», — сказал я, — «а твоим папе и маме». «Имею я на это право?» — Котова пожала плечами. Промолчала. «Имею», — сказал я. «Поэтому забирай», — снова указал на холодильник. Лена устало всплеснула руками, стрельнула в меня взглядом сердитым, словно не согласилась с моим требованием, но не нашла в себе сил ему воспротивиться. «Ладно», — сказала она, — «только можно не сейчас», — Котова показала мне ладошки. Я заметил на них следы от веревки. «Куда я его сейчас дену?» — спросила Лена. «Пусть у вас постоит, до завтра». «Ладно», — она вздохнула. «До завтра?» «Так до завтра», — согласился я. Махнул рукой, сказал, «заберешь его, когда вернемся с консультацией по вышке». Оперся спиной о холодную стену. «А сейчас сгоняй к Вове Красильникову», — попросил я. «Узнай, решил ли он проблему с грязной посудой, и позови парней сюда. Время пожинать плоды. Выдам вам зарплату». В воскресенье вечером я выдал зарплату не всем, обделил Кирилла и Артурчика, но заранее их предупредил, что отсчитаю им деньги, когда получу плату за торты от Ильи Владимировича. Директор швейной фабрики пообещал, что наведается 31 декабря в общежитие, передаст мне всю сумму за торты из рук в руки. Я порадовался его нежеланию оставлять прошлогодние долги на Новый год, потому что в декабре мои финансовые запасы растаяли, будто снег весной. После выдачи зарплат комсомольцам-кондитерам у меня за душой завалялась лишь мятая пятерка, которую я разменял сегодня, когда в последний день 1973 года после консультации у профессора Баранова заглянул вместе с Леной Котовой в студенческую столовую. Львиную долю моих декабрьских трат составили покупка подарков к Новому году и расходы на изготовление предновогодних заказов Прохорова. На продукты для 60-ков тортов я знатно потратился, как и на зарплаты кондитерам. А в первых числах декабря приступил к заготовке новогодних подарков. Первый купил для мамы. Он стал единственной спонтанной покупкой. Вместе с Артурчиком я тайком от своего младшего брата прогулялся по комиссионным магазинам города. Прохорова знали там все продавцы и начальники. Мы искали для Кирилла настоящие штатовские джинсы. Я хотел вручить их Киру под бой курантов. Джинсов мы нашли немало, самых разных американских брендов. Но возникла проблема. Их рост не подходил для моего младшенького братца. Зато в одном из магазинов, в кабинете директора, я заметил женские зимние сапоги незнакомого мне бренда Перти Палмретх. Черные, кожаные, с подкладкой из натурального меха, с 38-сантиметровым голенищем и со средней длины каблуком. Я повертел их в руке, пока Артурчик беседовал с улыбчивой директоршей. Та расспрашивала Прохорова о подробностях свадьбы его папы. Осмотрел их со всех сторон. Признал, что сапоги мне приглянулись. Они сильно отличались от той обуви, которую носила моя мама, да и от той, которую я видел на шагавших по утрам в институт студентках. Я взглянул на размер, 39-й, ухмыльнулся, сообразил, что это мамин размер, показал сапоги директорше и спросил, сколько такие стоят. Сапоги я купил за 140 рублей плюс 40 рублей сверху. Директорша сказала, что отдаст нам сапоги за такую скромную цену только из уважения к Илье Владимировичу. Сапоги я припрятал под своей кроватью в общежитии до Нового года, а джинсы для Кирилла мы в комиссионках так и не купили. Но Артурчик мне, неохотно, подсказал, что американские джинсы шьют не только в США, очень даже неплохие фирменные джинсы отшивают и у нас в городе. В частности, у того самого портного, что скроил мой костюм. «Сделают тебе, черный, любую фирму», — сказал Артур. «Хоть Вранглер, хоть Леви Страус, только деньги плати». За джинсы для Кирилла портной заломил цену, как за финские сапоги, но зато он их снабдил полным набором фирменной фурнитуры. Прикупил я подарок и для Лены Котовой, потому что Артур мне по секрету сообщил. Ленка грохнула на подарок для меня почти всю степуху. Что именно купила Котова, он мне не сказал, Наташка меня убьет. Поэтому я в задумчивости потер подбородок и прикинул, чем осчастливлю Лену на Новый год. Вспомнил. Давно надеялся, что Котова сменит духи. На аромат рижской аланты я реагировал неадекватно, словно вспоминал ночи, проведенные в спальне Варвары Сергеевны. Прогулялся в универмаг и прикупил там духи Цлимат от Ланцме, те самые, которые в фильме «Ирония судьбы» или «С легким паром» Ипполит подарил Наде. Они мне обошлись в 45 рублей. На фоне покупки финских сапог и американских штанов такая цена показалась мне скромной. После обеда в столовой Котова пошла в женский корпус, чтобы собрать вещи для поездки домой. А я поднялся в свою комнату. Кирилла и Артурчика там не застал. Оба моих соседа по комнате после консультации отправились к своим подружкам. Мой младший брат еще неделю назад уведомил меня, что пригласил встретить Новый год в доме наших родителей Ингурауде. Свои вещи для поездки в поселок он уже уложил в сумку, сейчас следил за сборами подружки. Я сказал Киру, чтобы не ждали меня, попросил его приехать в поселок раньше меня, помочь, если понадобится его помощь, папе и маме. Артурчик, как и я, дожидался появления Ильи Владимировича, а пока он развлекал рассказами Наташу Торопову, которая, как и Котова, намеревалась праздновать с родителями. Лена вошла в комнату, когда я укладывал в сумку завернутые в газеты бутылки армянского коньяка, по 27 рублей за пол-литра. Поднял голову, увидел, что Котова загадочно улыбалась, отметил, что она прятала правую руку за спиной, вспомнил рассказ Артурчика о планах Лены одарить меня дорогущим новогодним подарком, пошарил взглядом по кровати, где лежали сваленные в кучу мои предпраздничные покупки, еще не перекочевавшие в сумку, сообразил, что духи для Котовой еще стояли на полке в шкафу, вдохнул распространившийся по комнате еще не раскрывшийся аромат рижской аланты, наблюдал за тем, как Лена левой рукой, немного неуклюже, сняла обувь, и как она едва ли не строевым шагом пересекла комнату. «С Новым годом!» — сказала Котова, и протянула мне небольшую картонную коробку. «Сергей, это тебе!» У меня в голове промелькнули воспоминания о смартфонах. Я взял из рук Лены подарок, повертел его в руках, прочел надписи. «Агидели электробритва!» Невольно усмехнулся, пробормотал. «Как интересно!» «Бритва самой последней марки!» Прозвучал у меня в голове голос Нади из фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы» или «С легким паром». «Зачем делать такие дорогие подарки?» Ответил ему голос киношного Ипполита Матвеевича. Я не повторил этот диалог вслух, переборол это желание, не проверил, покажется ли он Котовой знакомым. Хмыкнул, потер подбородок, бросил взгляд на шкаф, где оставил коробочку с духами Цлимат от Ланцме, настоящие, французские. В голове мелькнула мысль о том, что я все же очутился в неправильном прошлом, где фильм Рязанова уже показали на экранах телевизоров на несколько лет раньше, чем в известной мне истории. Я покачал головой, заметил, что на скулах Котовой вспыхнул румянец. «Тебе нравится?» – спросила Лена. «Очень», – заверил я. «Спасибо». Котова чуть склонила на бок голову. Она явилась в мужской корпус без шапки. Ее волосы сверкали в свете электрической лампы. Я положил коробку с электробритвой на покрывало, рядом с еще не упакованными в сумку вещами. Встал с кровати, прошел к шкафу мимо благоухавшей духами Лены. Котова не спускала с меня глаз, будто считывала мою реакцию на ее новогодний подарок, словно мое очень прозвучало неубедительно. Я протянул руку к чуть покосившейся дверце и замер. Взглянул в направлении порога, рядом с которым Лена оставила свою обувь. Пару секунд задумчиво рассматривал ботинки Котовой, невысокие, с потертыми носами и длинными шнурками. Только сейчас сообразил, что Лена ходила в них и в прошлом месяце. Я указал на ботинки рукой и спросил: «Лена, а ты почему не переобулась в зимнюю обувь?» Котова среагировала на мои слова не сразу, точно мысленно перевела их с иностранного языка на русский. Она озадаченно взглянула на свои ботинки, будто соображала, почему они меня вдруг заинтересовали. Пожала плечами. «Так зачем?» – спросила она. «Зима у нас короткая, теплая». «Теплая?» – я ткнул пальцем в сторону окна. Сообщил. «Минус 15 градусов на улице, а к ночи температура опустится до минус 20». Опустил руку, так и не коснувшись дверки шкафа. «Считаешь, что это тепло?» – спросил я. «Ты у нас кто? Эскимос? Для тебя минус 20 – это оттепель». Лена неуверенно улыбнулась. «2 месяца осталось до весны», – сказала она. «Оглянуться не успеем». «Оглянуться», — сказал я. «Ты при такой погоде в своих ботинках за пару дней воспаление легких заработаешь», — спросил. «Я правильно понял? «Зимней обуви у тебя нет?» – вопросительно вскинул брови. Котова покачала головой. Ее самолет испортил. Летом. Ну ты помнишь. Ясно. К ботинкам я не подошел. Склонил голову, взглянул на ноги Котовой. На серые вязаные шерстяные носки. Лена тоже опустила глаза. Мне почудилось, что внутри носков шевельнулись ее пальцы. «У тебя какой размер обуви, Котова?» – спросил я. «А что?» – ответь на мой вопрос. 38-й, кажется. Я провел рукой по щеке, словно проверил, не покрылась ли та щетиной. Сообразил, что не помню, пользовалась ли мама духами. «Теперь будет», – подумал я, – «настоящими французскими». Вернулся к кровати. Вынул из лежавшей в куче на кровати коробки зимние сапоги, ладонью стряхнул прилипшие к голенищам шерстинки, протянул сапоги, следившей за моими действиями Котовой. «Ну-ка, примерь», — сказал я, — «это 39-й размер, но на твои носки будут в самый раз». Лена с недоумением уставилась на творение финской обувной промышленности, махнула ресницами, точно двумя крохотными веерами, и вдруг попятилась от меня, спрятала за спиной руки. «Что это?» — спросила она. «Обувь», — ответил я, — «просто обувь». Котова помотала головой, вновь засверкали локоны ее волос. «Я не возьму их, Сергей». «Нет». Она еще на шаг отошла в направлении двери. Я развел руками, махнул сапогами. Почувствовал, что к аромату духов Котовой добавились запахи кожи и шерсти. «Не хочешь, не надо, я не настаиваю», — указал правым сапогом на коробку с надписью «Агидель». «Тогда забирай бритву, обойдемся без дарения новогодних подарков», — увидел. Котова растерялась. «Но это неправильно, Сергей», — сказала она. «Я даже не представляю, сколько эти сапоги стоят». Ее голос дрогнул. «Они дорогущие», — пробормотала Лена. «Сергей, они слишком дорогие». Я снова протянул ей сапоги. Сказал: «Не слишком. Это подарок, Котова. Надевай». Лена все же взяла у меня обувь. Не меньше минуты я наблюдал, как она обувалась. Отметил, что на ногах у Котовой сапоги смотрелись великолепно. Мазнул взглядом по женским коленкам. Посмотрел Котовой в лицо. Увидел, что в глазах Лены блестели слезы. Котова всхлипнула. «Сережа», — тихо сказала она, — «они такие клевые». Котова ушла, в новых сапогах. Унесла коробку с тортом и коробку со старыми демисезонными ботинками. Примерно полчаса после ее ухода я находился в комнате в одиночестве, до возвращения Артурчика. За это время упаковал сумку. Прохоров шумно ввалился в комнату и сообщил: «Уехали. Пообещали, что вернутся в общагу 2 января вечером». «Мой батя не появлялся?» Я покачал головой. Почувствовал, что в воздухе запахло одеколоном, шипр и табачным дымом. «Черный, а ты все-таки сумасшедший», — сказал Артурчик. Осчастливил Ленку импортной обувкой и тортом. «Наташка чуть в обморок не грохнулась при виде твоих сапог». Бросилась их примерять, вздыхала и причитала: «Блин, а я ей только варежки и пачку забугорной жвачки подарил». Прохоров покачал головой. «Черный, ты мог бы меня и предупредить». Илья Владимирович Прохоров приехал в общежитие в 7 часов вечера. Извинился, что задержался. Выглядел он уставшим, но веселым. Вручил мне пухлый конверт с деньгами, 30 рублей из этого конверта тотчас же перекочевали в карман к Артурчику. Директор швейной фабрики сообщил мне, что клиенты остались довольны заказами, и что некоторые уже поинтересовались, когда им разместить заказы на торты к 8 марта. Илья Владимирович усмехнулся и поделился со мной прогнозом. «К Международному женскому дню я продам тортов не меньше, чем к Новому году, ведь почти у каждого заказчика есть жена, любовница, мама и теща», — сказал он, — «и каждую нужно осчастливить подарком и тортом, ведь какое теперь застолье у солидных людей без цветочного торта от Прохорова». Артурчик уехал из общежития вместе с отцом, а я поплелся на трамвайную остановку, с сумкой на плече, где позвякивали бутылки с коньяком и с водкой. Из трамвая я вышел уже затемно, прошелся привычным маршрутом, мимо 6-й поликлиники, через освещенный фонарями столярный переулок до деревянного моста, под которым змеилось русло ручья, превратившееся до весны в заснеженную тропу. Прошел мимо дома Павловых, не увидел в его окнах свет, а над печной трубой дома Варвары Сергеевны не разглядел дым, да и у калитки заметил высокие сугробы. Ее не открывали уже несколько дней. Встретил на речной улице шумную компанию молодежи, обменялся с парнями и девицами поздравлениями с наступающим Новым годом. Пешком я дошел до дома Степана Кондратьевича, где выгрузил из сумки в руки строгой хозяйки дома 3 бутылки водки столичная, вручную выкатил Чижика,

увидел, что прямо передо мной на черном небе застыл яркий серебристый лунный диск. Слева от меня медленно проплывали силуэты деревьев посадки. Справа в темноте угадывались прикрытые снежным одеялом кусты на пустыре. Фонарные столбы остались в поселке. На огибавший поселок дороге источниками света мне служили лишь луна и фара мотоцикла. Колеса чижика въехали в колею. Не лучший вариант движения, но на малой скорости вполне терпимый. Мотоцикл обиженно дребезжал. Движение по колее, будто по рельсам, чижика не устраивало. Колеса то и дело чиркали о ледяную кромку.